— сказал он и снял шляпу. Мудрые, чуть грустноватые глаза старого лешего были у этого человека. Оттопыренные уши и ехидных размеров нос составляли его лицо. «Здравствуйте!» — сглотнув от волнения слюну, сказал Славка. Шляпа качнулась и опустилась, закрыв голый, как коленка, выпуклый череп мудреца. «Здравствуйте!» — повторил он. «Выбег ли Мишев?» «Ага!» — опять почему-то сглотнув, сказал Славка. «Вы это по интуиции или по информации?» Человек хитро улыбнулся. Сумасшедшая веселинка скакнула в его глазах. «Кропотников», — представился он, — «директор норкового питомника, в местах отдаленных». Славкина мысль оббежала кругозор событий. Цепь фактов с лязгом сомкнулась. Он вежливо поклонился. «Ярослав Беклемишев». Странный человек широко улыбнулся. Славка улыбнулся еще шире. «Мне рекомендовали вас как лучшего специалиста по норкам», — вкрадчиво сказал незнакомец. «Без меня меня женили», — осторожно отпарировал Славка. «Я узкий специалист по грызунам». «Давайте напрямик». «Идет». «У меня умирают маленькие коричневые зверьки», — серьезно сказал странный человек. «Каждый день я кидаю на свалку золотые рубли международной валюты. Мне нужен толковый специалист. Я не упрашивал бы вас как мальчишка, если бы вы не были последней надеждой». «Ваша последняя надежда видела норок 3 раза в жизни. 2 на экскурсиях в музей и 1 раз на препараторском столе. Готова койка с видом на океан. Океаны принимают только по распоряжению начальства», — насмешливо сказал Славка. «Какой океан?» «Тихий». «Черт возьми! И все-таки идите к начальству». «Ваше согласие, и я через 5 минут принесу вам командировочное удостоверение». «Вы действительно страшный человек», — усмехнулся Славка. «Теперь я все понял. У вас, не обижайтесь, паранойя и дефикс по-научному. С такими, как вы, невозможно бороться». «А может, поговорим по-хорошему? Не боитесь поговорить по душам с параноиком?» Человек сказал это тихо, почти грустно. «Идет». Они встали. За стеной Миха Ступарь озабоченно насвистывал румбу. Тихо пощелкивала батарея отопления. Бюст пятиконтропа смотрел в темноту коридора слепым взглядом. Из-за стеклянных дверей доносился голос очередного докладчика.